Ну, орелики, как протекает ваша болезнь? Федор, много грошей насшибал. А ты, Ибрагим? Ничего не знаю, не понимаю. Голова шибко болит, — быстро ответил Ибрагим и закрыл глаза. Сейчас вот мы разберемся, кто из вас порядочный человек, а кто скотина. Командуйте, доктор. Что это, товарищи, вы тут закупорились? — сказал Зеленин. У вас тут не воздух, а прямо бурда какая-то. В углу гыкнули. «Эдуард Кузьмич, раздайте всем термометры». «Бесполезно», — шепнул фельдшер. «Подгоняют черти. А вы проследите. Товарищи, прошу немедленно прекратить курение и открыть форточки. Гриппозный вирус боится свежего воздуха». «Какой там вирус?» — сказал Тимоша. «Симулянты они все!» «Этого я не знаю». Он подошел к крайней койке по всем клиническим правилам, расспросил больного, заставил его снять рубашку, выслушал, осмотрел горло. Парни под бдительным оком Тимоши заскучали, смирно поставили градусники под мышки. Худой и смуглый Ибрагим сидел на койке, натянув одеяло до подбородка, раскачивался и что-то мычал, заунывно пел и явно импровизировал. Зеленин прислушался, тянул Ибрагим. «Зовут меня в ударники, чтоб я в бригаду к ним ходил. Зачем мне ваши кубики? Я свободный Ибрагим!» Этот человек с печальными глазами, Ибрагим Яналеев, в последние годы жил как бы в полусне. В 53-м, когда амнистированные уголовники разлились по стране, он вместе с другими испытывал только дикую радость. Они бродили в толпах свободных людей, приглядывались к нормальной человеческой жизни и не знали, куда себя деть. Многие нашли свое место, начали новую жизнь, многие вернулись назад, не достигнув даже теплых земель, а некоторые, вроде Ибрагима, слонялись со стройки на стройку, с завода на завод, из города в город, не возвращаясь на прежнюю преступную дорогу, но и не решаясь избавиться от лагерных привычек и взглядов. Вербовались в отъезд и исчезали, получив подъемные. В общежитиях пили спирт и чефир, покрупно играли в карты. На работе придуривались. Фельдшер сказал на ухо Зеленину: «Этот здесь главный заводила. Он, да, три его дружка из амнистированных. Один местный из Круглогорья. Дикая личность, я вам скажу. Посмотрите». Зеленин повел взглядом в сторону кивка фельдшера и вздрогнул. У него давно уже было такое ощущение, словно кто-то стоит за спиной, готовый сжать так, что хряснут кости. И теперь он понял, чем это вызвано. В упор на него, не мигая, смотрели серые, страшные глаза. Они принадлежали парню атлетического сложения, который лежал поверх одеяла, скрестив на груди голые руки. Могучие эти татуированные руки с вяло перекатывающимися под кожей шарами бицепсов напоминали нажравшегося питона. Вообще казалось, что парень только потому не крушит все вокруг себя, что в эту минуту он дьявольски сыт. Странная, очень странная усмешка блуждала на губах. «Убийца!» Вдруг понял Александр, и у него ослабели ноги. Отвратительное ощущение слабости и беззащитности охватило его. Словно в гипнозе он подошел к парню и сказал: «Давайте градусник». «Пожалуйста, доктор», — ответил парень неожиданно приятным, вежливым голосом, и Зеленин заметил, что он очень красив, у него правильные черты лица, вьющиеся, длинные волосы льняного цвета. Температура была нормальная. Зеленин послушал сердце, оно стучало в ритме мощного мотора, легкие дышали, как мехи. — Что у вас болит? — спросил он. — Ничего, — широко улыбнулся парень. — Голова, горло, живот. — Все нормально. — Душа немного болит. — Отчего же? — Влюбленный я. Зеленин прочел на ногах парня надпись. Они устали. Стало смешно. Он скрутил фонендоскоп и сунул его в карман. Странное, стыдливое чувство прошло. Откуда оно взялось? Он снова обрел уверенность. «Бюллетенчик надо продлить», — вдруг тихо и отчетливо проговорил парень. «Это на каком же основании?» «По-свойски. Мы ведь с вами вроде бы сродственники». «То есть?» — опешил Зеленин. «Предмет у нас один». «Да шутка, Гурьянова!» И вдруг рыкнул. «Понял, лепила!» «Перестаньте болтать чушь!» — резко сказал Зеленин и пошел прочь, выпятив подбородок. «Вот оно что! Даша и этот сытый громила! Дико, непостижимо! Милая, чистая девушка и... Значит, и обо мне болтают. Разве я давал повод?» «Ну как, познакомились?» — спросил фельдшер. «Кто это?» «Федор Бугров». Осмотр продолжался. Внезапно скрипнули двери, и в барак, пошатываясь, вошел человек в заляпанной глиной спецовке, и как слепой он прошел по проходу и свалился на койку. И Тимоша бросился к нему, потряс его за плечо. — Витька, друг, что с тобой? — Я еще вчера велел ему соблюдать постельный режим, — сказал фельдшер. — А он, видите, опять на площадку уперся. Вчера еще температура была 39,3. Тимоша хлопотливо и аккуратно раздел Витьку, сунул ему под мышку градусник, укутал одеялом. После этого он выпрямился, метнул взгляд в сторону Ибрагима и Федора и тихо, но внятно сказал: «Сволочи!» Из 12 человек у 4 была повышенная температура, у остальных нормальная. Но все, кроме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту. Зеленин сказал: «Грипп сейчас принимает не обычные, а типические формы. Он может протекать и без температуры, поэтому я не могу точно сказать, кто из вас действительно болен, а кто симулянт. Правда, один...» Он взглянул в сторону Федора, тот, улыбаясь, показал ему огромный кулак. «Правда, один явный симулянт. Я говорю о Федоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать, а остальные — это уже дело вашей совести». «Почему нам резиновые сапоги не выдают?» — вдруг крикнул Ибрагим. Какой-то парень поднял над головой башмаки. «Попробуйте, доктор, в таких штиблетах в воде поработать. В самом деле заболеть можно». Тимоша поднял руку. «Тихо! Эх вы, шпана, смотрите! Витька до чего себя довел? А потому что настоящий комсомолец. За дело у него душа горит, а вы...» Он махнул рукой. «Кусочники, ну вас к черту! Будут сапоги! Завтра боржа придет!» Ибрагим соскочил с койки и босиком в одном нижнем белье подбежал к Тимоше. «Кусочник, ты говоришь? Раз лагерник, значит, не человек. Доктор, Почему они меня презирают? Зовет на собрание, а сам за карманы держится. Тимоша усмехнулся. Что ты мелешь? Меня твое прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, болен ты? Здоров! — заорал Ибрагим. Работать пошел! Ну вас, к черту! Он бешено пронесся назад к койке и стал одеваться. — Пошли, — сказал Александр и открыл дверь. Невольно он в последний раз взглянул на Федора, тот снова показал ему кулак, и опять на какое-то мгновение панический страх налетел на Зеленина. На крыльце Тимоша сунул в рот тоненькую папироску и сказал сквозь зубы Федьку Бугрова: «На собрании почистим. Завтра же поставлю вопрос». «Вот она, современная молодежь!» — вздохнул фельдшер. «Современная!» — передразнил его Тимоша. Он был очень возбужден, сказав, что в остальных бараках народ сознательный попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвала. Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжелых распорядился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору. «Ну, как там в третьем?» — спросил главный инженер. «Есть симулянты?» «Есть, конечно, но...» «Не знаю, что кадровики смотрели. Набрали бывших уголовников, вроде этого Яналеева». «Мне кажется, — тихо сказал Александр, — что этот Яналеев, по сути, неплохой человек. Может быть, если к нему подойти без оглядки на его прошлое, пробовали. Таких не отмоешь и святой водой». «Неправильно», — вмешался Егоров. «Сам знаешь, Юрий Петрович, что это неверно. У нас часто не хватает времени, а иногда и желания разобраться в человеке. Забываем, друзья, что каждая человека-единица имеет свой собственный внутренний мир». Зеленин с удивлением взглянул на Егорова, главный инженер тоже посмотрел на него, усмехнулся и спросил Зеленина, не нуждается ли больница в помощи в смысле ремонта или подвозки топлива. «Запомните, доктор, что у вас теперь есть богатый дядя». Вдруг за дверью послышался громкий, сердитый голос, и в комнату ворвался парень в кожаной куртке. «Юрий Петрович, что же это получается с цементом?» — заорал он. Главный инженер вскочил, и несколько минут они кричали друг на друга, остервенело, но без злости. Фигура парня в кожаной куртке, его лицо и жесты показались Зеленину очень знакомыми. Главный подписал какую-то бумажку, парень схватил ее, сунул в карман, повернулся, изумленно присвистнул и протянул Зеленину руку. «Привет!» «Привет!» — неуверенно пожал руку Александр. «Не узнаешь? Неудивительно. Ты ведь меня только в клеточку видел. А помнишь, как я тебе блок поставил? Ты даже очки потерял». «Лиси!» — радостно воскликнул Александр и вскочил. Теперь он узнал этого волейболиста из команды строительного института. Они обнялись. В громадных сверкающих залах они посылали друг в друга пушечные удары, а после игры расходились незнакомыми. Но здесь, на берегу холодного озера, в затоптанной комнатке, они встретились как члены единого братства ленинградских студентов, тем более студентов-спортсменов. Саша ликовал. Подумать только, ехал сюда, как в пустыню, а встречает знакомых волейболистов. Даже встретив здесь Лешку Максимова, он обрадовался бы не намного больше. «Команда у вас была ничего себе! Особенно один защитник, сердитый такой малый. Максимов? Кажется. Где он сейчас?» «У, брат, он скоро в дальнее плавание уйдет. В торговый флот распределился. Слушай, а что, если нам здесь организовать тренировочки?» «Доктор, выпей валерьянки! На дне озера, что ли?» «Подожди, что-нибудь придумаем». Парня звали Борисом. Он проводил Зеленина на крыльцо и договорился, что на днях к нему заскочит. Зеленин и Егоров пошли к своей машине. «Ну, а как с жилищным строительством, Сергей Самсонович?» Егоров уперся костылем в глину, повел левой рукой и весело сказал: «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». «Какому же соседу? Есть тут у нас городишко неподалеку, чуть побольше Круглогорья, с гонором городишко».